26. Ваше имя украшает Гонкуровскую премию. Это очень приятно мне, как и другим ее лауреатам. Я горжусь, что удостоен той же литературной премии, что и вы. Я читал ваш роман только в отрывках в газете «Эвр». Отрывки эти вызывали во мне чувство священного ужаса и глубокой щемящей грусти. То же впечатление, наверное, производит и вся книга в целом. Вы не побоялись сказать всю правду и сумели сказать ее. Андрен Бартран, 17 декабря 1916 года.